Орк тоже не вышел невредимым. Несколько раз драконье пламя все же касалось его, пусть и лишь краем. Тем не менее, даже так большая часть его доспехов и амулетов была уничтожена. Распробовавший вкус сражения Аргалор уже и не пытался так яростно убить своего врага, как в самом начале. Лев желал и дальше отточить свои навыки со столь необычным противником. К тому же, дракону пришлось по душе избивать и жарить своего врага за все те хлопоты, что он доставил. К несчастью, в отличие от Аргалора, орочий вождь хоть и был невероятно силен, но он все еще был смертным, получившим силу благодаря жертвам своих орков и дьявольским силам. И, как это обычно и бывает, первым подвело его собственное тело. В прошлом и впрямь сильные удары с каждой минутой становились все слабее. Адская энергия начала утекать обратно в топоры, а на плаще духов принялись появляться прорехи, когда души орков одна за другой отправлялись или на перерождение, или напрямую к своему богу. Очень скоро вихляющая в воздухе зеленокожая фигура понеслась вниз, чтобы с шумом упасть среди мертвых, замороженных тел. Судя по обилию ледяных статуй, здесь порезвилась Арханья. Лежащий на спине вождь тяжело и с хрипами дышал впалой грудью, выпуская вверх облака горячего пара. Адская энергия здорово прошлась по его телу, сожрав немалую часть его мускулатуры. С грохотом и хрустом льда неподалеку приземлилась знакомая красная туша, на которую орк не обратил никакого внимания. Великий хан уже чувствовал, как жадные лапы дьявола ощупывают и проверяют его душу. Единственное, что ему мешало ее забрать, это то, что он был жив. Но Эрдаш знал, что это ненадолго. «И вот это доставило нам столько хлопот?» — едко спросил Аргалор, кружа вокруг бессильно лежащего тела. Изредка дракон нервно взмахивал хвостом, круша на куски любые попадающиеся ему на пути ледяные статуи. «Видит Элдвинг, мне придется серьезно поговорить с Аксилией про важность внимательности в бою. Я достал», — прохрипел орк, и дракон недоуменно замер. «Что ты там пытаешься прохрипеть?» Не смог удержаться от любопытства Аргалор, хоть и подозревал, что услышанное ему может не понравиться. «Я тебя тоже достал», — с ухмылкой и одышкой просипел поднявший голову великий хан, наслаждаясь вспыхнувшим на морде дракона возмущением. «Коль уж ему предстояла вечность в аду, то почему не провести последние секунды в свое удовольствие? Твоя морда была особенно тупой в тот момент». Сказав все, что хотел, Ардаш с облегчением рухнул обратно. «Какая поразительная наглость!» Со смешанными эмоциями протянул Аргалор, замолчав и серьезно задумавшись. Будучи по природе красным драконом, лев перенял все черты, присущие этим горделивым повелителям неба. И одной из таких черт была любовь к хорошей драке. Несмотря на все те усилия, что приложил великий хан, он не был ровней дракону. Да, он сумел нанести Аксилии вред и даже имел шансы ее убить, но лишь из-за удачного стечения обстоятельств. В прямой схватке с тем же львом он очень быстро потерял всю свою выносливость и пал. Тем не менее, Думов не мог проигнорировать то мастерство, с которым орк использовал имеющиеся у него на руках карты. Хоть великий хан и был обречен проиграть, но он сделал это так, что впечатлил дракона. В итоге Эргалору было просто-напросто жаль так бездарно тратить столь впечатляющее мастерство. Легенда воинов калибра Ардаша обычно записывается в нескольких книгах, а не заканчивается в первом же серьезном сражении. «Решено», — кивнул сам себе Эргалор и посмотрел на удивленного тем, что он еще жив, орочьего вождя. «Ты станешь моим прислужником, орк, и будешь служить мне, тупой дракон. Ты не видишь, я уже мертв», — забулькал смехом Ардаш. «И даже так я лучше умру, чем буду служить такому куску». Последние слова немного смазались, ведь орк сильно закашлялся. «Я подозревал, что ты так ответишь», — хмыкнул красный дракон, усаживаясь на задние лапы. «Вы, варвары, на удивление предсказуемы в этом вопросе. Но я не создал бы в этом мире великолепную корпорацию имени меня, если бы не умел заниматься вопросами набора персонала. Вижу, ты потерял нить нашего разговора, поэтому спрошу иначе. Насколько сильно ты любишь свой клан?» «Ты», — попытался дернуться вождь, но мгновенно стиснул клыки, чтобы не застонать. Его тело было слишком истощено. «Если ты, ой, избавь меня от своих бесполезных и неосуществимых угроз», — словно от мухи отмахнулся Аргалор. «Больно мне надо гоняться за твоими стариками, женами и детишками. Будто мне нечего делать. Все равно взять с вас можно немного. Я имел в виду совсем другое. Когда я ставлю себе цель, то стараюсь изучить все имеющиеся сведения. И в свое время меня очень заинтересовала эта ваша чехарда с легионами. Я не только изучил ваш примитивный язык, благо, это было довольно просто, но и узнал о том, как обстоят дела с теми, кто проигрывает на вашей политической арене. Ты улавливаешь, что я хочу сказать, или мне надо говорить еще более простыми словами? В этот раз Ардаш хранил полное молчание, ведь кому как не ему было знать, что именно ждет его клан в связи с проигрышем их вождя. Когда остальные, не присоединившиеся к походу кланы, узнают, что большинство защитников было убито, то они разграбят их стойбища и угонят всех выживших в рабство. «Тогда чего ты хочешь?» — наконец прохрипел он, иногда делая паузы между словами, но уже меньше. «Кажется, столь важный вопрос прибавил ему сил. Даже если бы я согласился тебе служить, то я уже мертв. Мой договор с адом медленно пожирает мою душу. От него не уйти. Хаем, любопытно, а как именно звучало ваше соглашение? В твоих интересах, чтобы я услышал точную и полную его версию. Я клялся своей душой, что один из нас сегодня падет. Если я умру, то моя душа в любом случае попадет в ад за все прошлые договоры. Если же я выживу, но не умрет один из вас, то конец будет тот же, ведь я нарушу свою клятву. Теперь ты понимаешь, дракон, как глупо звучат твои слова. Хаммм, падет. Аргалор уже не обращал внимания на орка, размышляя над сказанными им словами. В отличие от довольно прямолинейного зеленокожего, лев уже несколько раз был вынужден общаться с дьяволами, и с одним из них он даже заключил внятный договор о взаимном нейтралитете. За время переговоров с адом Аргалор понял, что надо очень точно подбирать слова, в чем дьяволы считаются настоящими мастерами. Но, видимо, в пылу момента и не считая орка серьезным оппонентом, Ад решил принять откровенно спорную клятву орка. В конце концов, если бы орк победил, то душа бы осталась при нем, что не похоже на то, как действует ад. «У меня есть решение твоей проблемы, орк», — самодовольно оскалился Аргалор, наслаждаясь тем, что он придумал решение. «Ты сказал, что один из нас падет. Что же, да будет так. Ты падешь передо мной на колено и принесешь клятву верности. В таком случае твоя последняя клятва будет выполнена, не так ли? И аду придется подождать твоей настоящей смерти, чтобы забрать твою душу». В это время тихо тлеющие неподалеку топоры резко вспыхнули адским пламенем, что метнулось к беспомощному Ардашу, но натолкнулось на стену огня Игниса. Две силы встретились, пытаясь друг друга перебороть, но схватившие за рукоять лозы за силой выбросили топоры куда-то прочь. Аргалор даже успел услышать что-то пытающегося сказать полувоплотившегося дьявола, но его проекцию унесло вслед за вместилищем его силы. «Ну так что, орк, ты готов пасть передо мной или ты не прочь знать, что твой клан последовал вслед за тобой? Кроме того, как ты слышишь, твои орки все еще сражаются. Их жизни можно потратить с куда большим смыслом». Ардаш задумался. С одной стороны, была честь, с другой же клятвы, что он принес, став вождем. Как бы орки не уважали войну, но без детей и женщин, после нескольких славных сражений войну будет вести просто некому. Ардаш уже хотел было в последний раз послать дракона в ад, когда неожиданная идея заставила его остановиться. С другой стороны, мысли Верховного Хана приняли новый оборот. Почему это поражение нельзя превратить в победу? Если за мной будут стоять драконы, то я смогу переманить на свою сторону еще больше других ханов. И тогда Тарас по-настоящему познает всю красоту войны. Ну а когда я стану ханом ханов, то наш договор с драконом можно будет и пересмотреть. Я найду его логово, и уже он будет валяться на останках своей стаи, умоляя меня о службе. И может быть, я ее ему даже дам. Спустя минуту тяжело дышащий и почти падающий великий хан стоял на одном колене, склонив голову перед оскалившимся драконом. Предки прокляли бы его за такое унижение их рода, но ради спасения клана и возможности в будущем отомстить, Ардаш готов был принять позор на свою голову. Спустя же еще полчаса, с трудом стоявший вождь сообщал выжившим и очень удивленным оркам, что после тяжелой битвы с вожаком драконов они решили заключить союз равных. И если услышавшие эти новости орки разразились радостным ревом, прославляя имя своего вождя, то морды остальных драконов были наполнены скепсисом. Даже дети Маливины те чувствовали подвох. За те дни, что они знали Аргалора, он не выглядел тем, кого удовлетворил бы союз на равных. Хуже же всего выглядел легат Люциус. Когда он только-только выбил орков из крепости и уже собрался начать контрнаступление, ему пришли новости о союзе. Командующий легионом очень сильно опасался тех последствий, что придут от союза орков и драконов. Глава 12. Как бы Аргалору не хотелось похвастаться перед всеми своей победой над великим ханом Восьмитысячной Орды, но если бы он так сделал, то с планом использовать зеленокожих можно было попрощаться, а рычьи кланы просто бы не пошли за тем, кто стал бы в их глазах не более чем слугой у нового, более могучего господина. И даже то, что господином оказался величественный дракон, а не какой-то там смертный, мало меняло положение дел. Именно поэтому лев нехотя позволил дьявольскому топору сохранить лицо и дать выжившим после боя оркам объяснение, которое большая часть из них примет, ведь несмотря на свою любовь к драке, сражаться с семью драконами зеленокожие не очень горели желанием. Конечно, ни дракон, ни великий хан не тешили себя надеждой, что абсолютно все орки поверят в их интригу. Те же орочьи ханы, орки-ветераны и шаманы, скорее всего, поймут, что здесь скрыто нечто большее. Но станут ли они копать, зная, что стоит на кону? Ответ очевиден: если часть из них увидит несоответствие, то они поймут и скрытую подоплеку. Та же часть, что решит открыть правду, не слушая своих более опытных товарищей, тихо и мирно где-нибудь скончается от избытка стали в кишках. После боя, или, скорее, избиения, уцелело около 6000 орков. Все же, несмотря на все старания семерых драконов, легионеров и в последний момент добравшегося летающего корабля, битва шла не так уж и долго, а убить аж 2000 активно сопротивляющихся разумных – это процесс, требующий времени. Когда пошатывающийся Ардаш приказал своим оркам начать собирать тела для ритуала отправки их к духам предков, то он чуть было там и не рухнул из-за внутренних повреждений и истощения. Аргалору пришлось спешно вызывать Зару, чтобы она незаметно проскользнула сквозь землю к ногам орка и заставила его уйти с трибуны, дабы Аргалор смог что-то сделать с откровенно паршивым состоянием великого хана. Стоило Ардашу скрыться с глаз его подданных, как Зара бесцеремонно исчезла, позволив военачальнику беспомощно рухнуть на землю. «ХММ, что тут у нас?» Аргалор с интересом оглядел тело валяющегося у его ног Ардаша. Красный дракон потянулся к силе висящего у него на шее куска дерева с заключенной в нем сущностью Эви, великого духа жизни. Благодаря ее энергии красные глаза дракона приобрели желтоватое свечение, став чем-то похожим на глаза Аргазы. Ох, сколько же повреждений, но так даже интереснее. Для Аргалора это была первая столь сложная магическая операция на разумном существе, однако он был полон решимости добиться в ней успеха, ведь как мог ошибиться он, Аргалор покоритель бури. Коснувшаяся края разума дракона благодаря их духовной связи Эви лишь страдальчески ментально прикрыла глаза. Омывающие ее волны самолюбования дракона были похожи на удары металлическим черпаком по стальному ведру, когда последнее у тебя на голове. Единственным, кто был относительно спокоен, это валяющийся в пыли великий хан. Последнего даже не беспокоило очередное неуважение дракона, ведь в мечтах он его уже покорил и уничтожил. Также Ардаш пребывал в наивной уверенности, что раз победивший его дракон столь силен, то значит и в лекарском деле он тоже неплох. Опять же, великий хан знал, что дракону невыгодно его убивать, поэтому он не беспокоился о своем лечении. Как стало ясно уже очень скоро, Ардаш излишне поспешно позволил дракону заняться его исцелением. «Повелитель», это слово все еще давалось великому хану тяжело, но прямо сейчас ситуация буквально располагала к уменьшению гордости. «Уберите его, так не должно быть. Почему он вообще вырос? Магическое искусство вообще сложный предмет», философски принялся размышлять вслух Аргалор, неторопливо возвращаясь обратно к остальным драконам. «Всегда можно ожидать каких-то новых открытий и неожиданных проявлений магии. Вот Аларик, это мой глава научно-технического отдела, как-то рассказал, что его помощник, да плевать на этого помощника, почему у меня вырос этот отвратительный хвост?» Не выдержав, издал крик души дьявольский топор, держась обеими руками за упомянутую чешуйчатую часть тела, словно пытаясь ее оторвать. И ничего он не отвратительный, даже немного обиделся дракон. «У моего главного прислужника такой же есть, да и у меня самого присутствует. Жаль лишь, что твой этого неприятного зеленого цвета. Красный был бы лучше. Или ты считаешь, что мой хвост тоже отвратительный?» «Нет», — кое-как выдавил Ардаш, понимая, что правда сейчас будет не очень кстати. «Но я орк, а не дракон». В последний раз необдуманно попробовал достучаться к здравомыслию дракона великий хан. «Мне не нужен хвост». Аргалор бросил взгляд на продолжающего плестись за ним орка и раздраженно фыркнул. «Вот что ему может не нравиться. Хвост вырос точно там, где ему и место. Сам по себе отлично реагировал на все мысли владельца, так еще и был покрыт чешуей, что даже отсюда испускало приличное количество магии. Такой хвост мало того, что прочнее его собственного тела, так еще и будет полезен в бою, как пятая конечность, а он все жалуется. Подобной чести не удостоились даже самые верные прислужники Аргалора, а этот еще и недоволен. Кстати, этот момент можно как-нибудь и исправить. Где-то в этот момент находящийся в Эклунде Морец неожиданно икнул, подавившись своим любимым пивом. Празднующий отбытие любимого господина главнокомандующий долго кашлял, почему-то почувствовав прошедший по спине холодок. «Знаешь, а я ведь могу и убрать его», — улыбнулся дракон, и Ардаш резко остановился, не решаясь идти следом. Ему стало резко не по себе. «Вот только есть небольшая вероятность, что если я уберу у тебя хвост, то может появиться что-то еще или, наоборот, исчезнуть. К тому же, я бы на твоем месте больше заботился об оставшемся у тебя одном яйце, а не о хвосте». Судя по полузадушенному сипу, спешному шелесту одежды и последовавшему через секунду облегченному вздоху, Ардаш убедился, что его новый господин лишь шутит. «И вот, наличие хвоста тебя и перестало так беспокоить», — рассмеялся Аргалор, найдя удовольствие в юморе легендарного майора Пейна. «Лучше подумай о том, что у тебя еще есть, ведь этого всегда можно лишиться, если ты еще раз не будешь следить за своими словами в моем присутствии». Дав этот мудрый совет, Аргалор оставил тихо бесящегося первого в мире хвостатого орка. У последнего в любом случае было много дел. К примеру, как объяснить другим оркам неожиданное появление у себя хвоста? Чем ближе лев приближался к расположившимся на земле драконам, тем яснее он слышал громкую перепалку. Троица Маливин разбрелась по полю боя, переворачивая убитых ими орков, ища что-нибудь интересное и ценное. Аргаза же с Аксилией занимались тем, что любили делать любые два встретившихся дракона, а именно ругались. Сидящая неподалеку Луидора с широко открытыми глазами смотрела на это довольно привычное, но развлечение. «Ай, спасите меня!» — тоненько кричала Аргаза, наслаждаясь мрачной мордой Аксилии. «Ужасный, плохой орк воткнул в меня свои топоры, и я ничего с ним не могу сделать, ведь я беспомощная драконица, нуждающаяся в спасении. Ах, где же мой храбрый спаситель? Ты хотя бы представляешь, как это больно, когда у тебя под кожей горит адское пламя!» Не выдержав издевательств, взорвалась Аксилия. «И даже когда этот проклятый орк вытащил из меня свои топоры, то какое-то время пламя все еще горело внутри моих ран. Уверена, если бы такое случилось с тобой, ты бы потеряла сознание еще при первой ране. Ой-ой-ой, какие же мы нежные!» Забоялись какого-то там огонька, и не думала отступать Аргаза, заставляя черную драконицу потерять речь от гнева. «И это совсем не связано с желанием, чтобы тебя спас сильный рыцарь на белом коне, ну или в нашем случае на красном, да и вообще без коня». Кулаки черной драконицы сжались. Она так сильно хотела врезать по голове одной особо наглой металлической, но Аксилии очень не хотелось слушать тот вал нравоучений, что последует следом от их вожака. Да и драться с верткой металлической, значит носиться по всему полю боя, что с учетом все еще болящих ран было тем еще удовольствием. «Хватит говорить всякие глупости», — рявкнула Аксилия, вовремя заметившая приближение Эргалора и давшая Аргазе многообещающий взгляд. «Мы еще поговорим насчет того, кто это тут жертва, требующая спасения». Не слушавшая больше ни слова от буквально наслаждающейся всей этой ситуацией золотой драконицы, Аксилия решительно зашагала прямиком к красному ящеру. «Почему эта зеленая отрыжка хаоса еще жива? О чем я говорю? Как ты посмел заключить с ним договор, после того как тот испортил мою чешую своими отвратительными топорами?» Судя по тому, как разом закатили глаза Аргаза и Луидора, она явно выбрала неправильный тон. «Во-первых, я вожак этого крыла и сам принимаю решения, не нуждаясь ни в чьих советах, это понятно. Как бы Аргалор хорошо не относился к Аксилии, но такой тон он не стал бы терпеть ни от кого. Вот только и черная драконица, подпитываемая своей жаждой мести, не собиралась так просто отпускать ситуацию. Да, ты вожак, но если ты забыл, то с привилегиями приходит и ответственность. И одним из основных правил драконьего крыла является забота о входящих в него драконах. Так почему тот, кто оставил на мне столько шрамов, все еще жив и здравствует?» Около минуты два дракона упрямо смотрели друг другу прямо в глаза, не собираясь отступать. И лишь когда лев увидел, как Аргаза обозначила желание вмешаться, он недовольно цыкнул. Думав, понял, что если он не хочет раз и навсегда испортить отношения с черной драконицей, тем самым порушив все свои планы насчет Аргалор-Бурга на острове Котор, то ему следует подойти к ситуации творчески. Видимо, в этот раз придется проявить немного дипломатичности. В конце концов, Аксилия была драконом, поэтому привычные методы могли и не сработать. «Хорошо, я скажу тебе, почему этот орк жив», — спокойно принялся объяснять красный дракон, и лишь сильнее вспыхнувшие глаза показывали его раздражение. «Весь этот разговор о нашем сотрудничестве с ним — полная ложь. Я победил его, и когда он, разбитый и униженный, лежал в пыли, я заставил его стать моим прислужником. Теперь он будет делать то, что я хочу, сделав свой народ полезным мне и нашему походу». И прежде чем Аксилия задала очевидный вопрос, он продолжил: «Касательно же, почему ты не можешь его убить? Потому что я запрещаю тебе, ведь я твой вожак, а во-вторых, спас тебе жизнь, за что и требую не трогать этого орка. Во всяком случае пока. Это подло», — надулась черная драконица, обиженно отвернувшись. «Да, ты спас мне жизнь, но заставлять меня видеть того, кто... А почему ты решила, что его смерть – это лучший вариант?» Вкратчиво перебил ее Эргалор, и Аксилия замерла. «В конце концов, смерть не зря называют освобождением, ведь она позволяет ускользнуть от оплаты множества долгов. Ты хочешь сказать именно то, о чем я думаю?» Заинтересованно повернулась черная драконица. «Если о том, что когда я получу от этого орка все, что мне нужно, то он попадет в твое полное распоряжение, тогда да». «Хммм, если это так, то да, я готова немножко потерпеть», — задумчиво протянула Аксилия, и лев невольно вспомнил, чем именно черные драконы обычно славятся. И хоть жаждущая крови решила пойти наперекор устоявшимся стереотипам, но зов крови иногда был слишком силен. «Только сильно не тяни, а то он еще, не дай Элдвинг, умрет от старости. Эти смертные имеют привычку так быстро умирать, что я иногда просто не успеваю за ними. Всегда есть некромантия», — пожал плечами Эргалор, обращая внимание на подходящего к нему капитана летучего корабля с каким-то странным подносом, на котором лежали знакомые адские топоры. «У меня как раз есть хороший специалист, что за разумную цену способен творить мрачные чудеса. Повелитель», — поклонился темный эльф, — «мои люди нашли эти артефакты, но так как последний, кто их взял, сошел с ума и начал бросаться на всех, то мы решили спросить у вас, что с ними делать. Теоретически, адские топоры стоили немало, но практически дары дьяволов чаще приносили лишь проблемы и убытки. Вот почему Эргалора не особо заинтересовал этот дар. Вот она, польза прислужников», — гордо кивнул на капитана дракон. «Я им не давал никаких приказов, но они сами уже собирают мою добычу и даже сортируют ее. А насчет топоров, Аксилия, а как ты думаешь, очень ли расстроится дьявольский топор, если его любимое оружие расплавится в кислоте прямо перед ним?» «Я думаю», — очень медленно улыбка драконицы начала перерастать в широченную ухмылку. «Возможно, ты в чем-то прав, и я немного поспешила. Ведь пока этот орк жив, между нами еще будет много незабываемых лет. Иди за Аксилией следом», — приказал Эргалор вопросительно смотревшему на него к Шасу. «Когда она закончит с топорами, возвращайся к организации погрузки трофеев, в том числе и из крепости легионеров. Удивлена, что ты смог разрешить эту ситуацию столь мирно», — покачала головой странно задумчивая Аргаза. «За кого ты меня принимаешь, глупого зверя?» — презрительно хмыкнул лев. «При необходимости я умею быть тонким, но хватит терять время. Где там этот любитель выписывать пустые чеки? Учитывая его прошлый энтузиазм при общении, странно, что он не прибежал сюда нас поприветствовать. Наверное, он думает, как лучше всего эмигрировать на Риус. Говорят, дикие джунгли там в это время года особенно привлекательны». Засмеялась Аргаза, и ей вторил жестокий смех красного дракона, нашедшего сию шутку особенно забавной. «Ах, долги, и те, кто пытается ускользнуть от их выплаты», — все это вызывало у Эргалора старую ностальгию по его еще земным будням. Глава 13. «Как оказалось, когда в твою крепость, словно к себе домой, входят неизвестные солдаты, это мало кому может понравиться». Экипаж пожирателя бури, получив приказ дракона, споро принялся за работу, собирая и сортируя разбросанные повсюду добычу. Первым подобное не понравилось оркам. Многим зеленокожим не пришелся по душе вид того, как их товарищи самым наглым образом обирают, а все собранное увозят на корабль. Благо, что вовремя заметивший назревающий конфликт Ардаш увел свою орду подальше от поля боя и крепости. Многим из его бойцов подобное не понравилось, но все вопросы у них остановились, Стоило им заметить раздраженно машущие из стороны в сторону хвост великого хана. Всякие попытки вождя заставить своенравную конечность обмотаться вокруг пояса и не мешать, проваливались, поэтому прямо сейчас дьявольский топор больше напоминал злого кота, которому хозяйка случайно прищемила яйца дверью. Впрочем, стоило отметить, что Ардашу еще повезло. В отличие от магов-целителей, вынужденных разбираться в строении исцеляемого объекта и еще десятки столь же важных вещей, Аргалор использовал чистую стихию жизни, которая сама по своей природе стремилась исцелять. Проблема была лишь в том, что при направлении магии в тело объекта Аргалору приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы стихия жизни лишь вернула тело к исходному положению, а не попыталась, к примеру, улучшить его или изменить. Тот же хвост у орка, скорее всего, вырос по той простой причине, что магия жизни, коснувшись сущности Ардаша, просканировала его тело вплоть до самых глубинных уровней и отыскала там каких-то дальних предков, у которых мог быть хвост. Или было еще проще, и стихия жизни выудила хвост из своей бесконечной библиотеки живых организмов. Не улучшало настроение Ардаша и пришедшая к нему Аксилия, что с невинным видом принялась поливать кислотой огрызающиеся дьявольским пламенем топоры орка. Как потом говорили, скрип зубов Ардаша был такой силы, что его слышали даже у стен крепости. Но вернемся к этой самой крепости, где легионеры по приказу мрачного легата были вынуждены пустить внутрь деловито приценивающихся ко всем окружающим предметам солдат Красного Дракона. Живя в корпорации Аргалора, его подданные очень быстро учились на глаз определять, сколько стоит или может тот или иной предмет, дабы те же торговцы их не обдурили. Из-за непрекращающейся технической революции цены то и дело прыгали по несколько раз на неделю, и было очень важно уметь ориентироваться в этом постоянно изменчивом мире. Легат Карантус чувствовал себя откровенно плохо, или, если быть до конца точным, абсолютно ужасно. Стоя в одном из уединенных дворов крепости, он оказался в окружении целых трех драконов, чьи тела были столь огромны, что полностью заполнили собой небольшой двор. Сам Люциус с удовольствием принял бы гостей в одной из комнат, но никто из драконов не поместился бы внутри. Как итог, легат был вынужден стоять перед жуткими повелителями неба, словно какой-то обычный, отчитывающийся солдат. И если бы дело было просто в отчете, что бы Люциус ни говорил, с морды самого главного в их стае, Красного Дракона, ни на секунду не пропадала порочная, понимающая усмешка. «Я благодарю вас за помощь империи и самому императору», закончил многочисленные словословия и благодарности легат, плавно, как ему казалось, подводя к тому, что он собирался сделать с самого начала. «Я немедленно напишу расписку и письма в казначейство и интендантство. Уверен, когда новость о ваших свершениях дойдет до императора, то он незамедлительно оценит ваши действия по достоинству». Как забавно, пренебрежительно прервала легата Аксилия. В ее голосе легко читалось небольшое развлечение. «Меня не перестает удивлять то, как легко ты научился читать мотивы этих смертных, Аргалор. Буквально перед крепостью ты сказал, что правящий здесь человечек будет пытаться скинуть свой долг на начальство, с которого, естественно, почти ничего не допросишься. И вот, это так и случилось. Не знаю, чувствую ли я удивление от того, что ты так глубоко погрузился в мысли этих низших созданий, или тошноту от самой мысли, что ты так долго думал и размышлял об их помыслах». Третья, золотая драконица запрокинула голову и громко рассмеялась, чем заработала недовольный взгляд Красного. Люциус подавился своими словами, и в нем немедленно вспыхнула ярость. Последнего, кто посмел с ним так разговаривать, он заставил Горького пожалеть о своих необдуманных действиях. К несчастью, сейчас была другая ситуация, и на место ярости пришел опустошающий страх. Стоя в кругу тел насмехающихся над ним драконов, он чувствовал себя маленьким мальчиком, потерявшимся на оживленной торговой улице. Давно забытое чувство беспомощности было не тем, что он желал вновь ощутить. «Дорогая Аксилия, твой ограниченно узкий взгляд на полезность смертных меня огорчает, но раздражает меня именно твое неумение видеть очевидное. Созданная мной корпорация процветает и день за днем продвигает меня к званию богатейшего дракона Тараса». «ПФФФ», Аргалор, Аргаза перестала смеяться и, все еще веселясь, покачала головой. «Если бы твоих соотечественников было так легко убедить в пользе смертных, то это было бы сделано давным-давно. Это бесполезное занятие, они слишком глупы, чтобы видеть очевидное. «Чё сказала?» — мгновенно вскинулась Аксилия. «А ну не драться!» «Аксилия, думаешь, я не вижу твой кончик хвоста? Немедленно убери его!» Аргаза, отправь электрического угря за спиной Аксилии обратно в мир духов. Мгновенно завелся лев, пресекая очередную склоку. Убедившись, что обе драконицы поняли его посыл, после чего повернулся к подавленному Люциусу. «А теперь, легат, слушай меня. Будь у нас с тобой больше времени, то я позволил бы тебе и дальше нести чушь и корчиться, пытаясь выскользнуть из петли долга, чтобы в конечном счете еще дальше погрузиться в бездну. Мы бы с тобой сыграли в игру, конец которой стоил бы тебе всего. Но на твое счастье мы и так потеряли много времени, а последнего у нас и нет. Поэтому все будет просто, ты будешь служить мне и делать это будешь радостно и счастливо. Господин дракон, я уважаю вас за помощь империи и мне лично, но должен уточнить, что угрозы действующему легату на службе императору, одно из самых тяжелых преступлений, и наказание за него понесут даже высшие аристократы империи. Какой забавный человек, ухмыльнулся Аргалор, две драконицы с интересом наблюдали за тем, что должно было вскоре произойти. Упираешься, даже зная, что уже одной ногой в могиле. Ты сказал про угрозы, но отнюдь не я самая большая твоя угроза. Что вы имеете в виду? Нахмурился Люциус, но от льва не укрылась мелькнувшая в его глазах тень обреченности. Не притворяйся, ты и сам знаешь ответ. Твоя последняя ошибка могла дорого стоить империи. Неожиданно прорвавшаяся восьмитысячная орда под предводительством великого хана. Мало того, что она могла разорить значительную часть запада священной империи, так хуже того, великий хан мог без проблем вернуться в степь, чтобы стать еще большей проблемой. Аксилия счастливо улыбнулась, видя уже откровенно болезненное выражение легата, осознавшего, к чему ведет Аргалор. Черная драконица, потворствуя своей природе, любила смотреть, как покалеченные существа продолжают ползти в наивной надежде убежать от ужасного конца. Стоит этим новостям дойти до столицы, и это поднимет настоящую волну. Крепость так или иначе отбилась, а орда отступила. Решительно спорил Люциус, но делал он это лишь по инерции, учитывая, что именно я ее сейчас контролирую. Она может и вернуться, хмыкнул Аргалор, но это было бы неспортивно, к тому же, бессмысленно. Начало твоего падения уже неминуемо. Ты не хуже меня знаешь, что император и его советники не отличаются прощением. Ты мог десятилетиями служить своей стране, но одна серьезная ошибка перечеркнет все твое будущее. Я не боюсь смерти, твердо ответил Карантус, продолжая противостоять дракону, и готов ответить за свои ошибки. Забавно, что похожий разговор я уже вел чуть раньше, подметил иронию Аргалор. И как и в тот раз, я замечу, что за ваши ошибки расплачиваться будете не только вы. Насколько я знаю, ты, Люциус, член древнего и благородного рода, построившего все свое влияние на службе легиону, какая будет досада, если все это уважение рухнет, а старые враги воспользуются вашим уязвимым положением. Уверен, они давно точат зуб на столь плодородные земли и виноградники вашего рода. Да так и будет, Люциус в поражении прикрыл глаза, отчего Аргалор уже начал торжествовать, но когда он их открыл, его выражение лица совсем не понравилось дракону. Но это ничего не меняет. Что значит ничего? Нахмурился дракон, раздраженный тем, что разговор идет не так, как он планировал. Ты меня не слышал? Твоей ошибкой воспользуются враги при дворе, и твоя семья лишится всего. Старые семьи империи будут рады отправить на твое место своих младших сыновей, дабы повысить престиж своих семей. Твои же родные, лишившись дома и императорской защиты, будут один за другим убиты, дабы они не смогли отомстить. Может, это и будет так, а может и нет, все так же спокойно ответил Карантус, без страха смотря на дракона. Но моя семья не так слаба, как ты думаешь. Мы веками служили империи и сражались с самыми страшными ее врагами. Если священная империя не будет нуждаться в наших навыках, то мы покинем ее, уйдя так далеко, что нас не найдут. Тебе же, чудовище, я могу сказать лишь одно: род Карантуса никогда не склонялся перед теми, кто нам угрожал, не начнет и при мне. Люциус Карантус, как и любое живое существо, боялся смерти, но как прошедший сотни сражений генерал, он умел этот страх держать под контролем. Коль ты так желаешь смерти, то да будет так. В негодовании от провала столь идеального плана Аргалор поднял лапу, намереваясь одним мощным ударом раздавить дерзнувшего бросить ему вызов человечишку. Сам же легат, как ни странно, выглядел облегченно, будто сбросил со своих плеч какой-то груз. Удар дракона заставил землю задрожать и осыпаться несколько камней из ближайших каменных строений и стен. Сам же легат лишь чудом успел увернуться от вонзившихся в землю когтей. Острие Гладиуса засияло золотом, когда в нем начал скапливаться мощный заряд жизненной энергии владельца, но Карантус с досадой почувствовал, как его ноги с огромным трудом способны оторваться от земли. Люциус много раз сталкивался с шаманами орков, чтобы не узнать призыв духов земли, но прежде, чем он успел активировать наголенники и вырваться, золотая драконица перехватила лапу вновь готового ударить красного дракона. «Аргалор, подожди, что такое? Не видишь, что я занят? Пытаюсь убить эту мелкую и ловкую вошану, стой спокойно, пока я пытаюсь тебя раздавить. Прошу прощения, но я не могу вам в этом ничем помочь», — бесстрастно заметил легат, впрочем, перестав нагнетать магию в меч. «Не убивай его, ведь он нам может пригодиться», — поспешила вставить Аргаза, прежде чем все вновь стало некрасивым. «Разве ты мне сам не рассказывал, что нам не помешают союзники среди кадровых военных легионов? Для Аргалорбурга знакомство с ним будет просто невероятно полезно, но он посмел меня оскорбить. Арги, ты же и сам знаешь, что он не сказал ничего такого страшного, а лишь отказался вставать на колени. Разве не вы, цветные, готовы пойти на все, чтобы не дай Элдвинг, не задеть вашу свободу? Так мы, драконы», — высокомерно скривился Аргалор, пока его разум не подметил первую часть предложения. «Сколько раз я говорил, чтобы ты не называла меня этой жалкой кличкой, тем более при смертном. Мое имя Аргалор, и оно было дано мне на самом Тинге. Называть меня вот так, значит не уважать решение всех драконов. Как ты скажешь», — обманчиво послушно кивнула Аргаза и тут же перешла обратно к интересующей ее теме. «К тому же, сей смелый человек отнюдь не отказывается платить свой долг за спасение своей жизни и своей карьеры. Просто он не согласен, чтобы этот долг был столь расплывчат. Я права», — Аргаза бросила на Люциуса характерный взгляд, — «что, дескать, я пытаюсь вытащить твою голову из петли, поэтому не смей обесценивать мои усилия». «Да, госпожа», — медленно кивнула легат, стараясь оценить, чего ему это будет стоить. «Так и есть, я не хотел никого оскорблять своими словами. Если же я нечаянно так поступил, то прошу принять мои извинения. Вопрос свободы меня и моего рода – это не то, о чем я могу думать непредвзято». Аргалор стиснул клыки. Его драконий характер требовал раз и навсегда положить конец дерзнувшему бросить ему вызов. И будь он обычным цветным драконом, слова Аргазы ничего бы не изменили. Но Аргалор был необычным повелителем неба, и его рациональная часть видела пользу, которую может принести легат. «Хватит ваших лживых речей», — настроение Аргалора окончательно испортилось, когда он увидел перемигивание драконицы и легата. «Не думайте, что я не вижу, что вы делаете. А ты, легат, если так ценишь свободу, то будь готов за нее заплатить. Ты не будешь служить мне, но станешь работать в моих интересах, как плату за твое спасение». «Я готов», — серьезно кивнул Люциус, — «но вынужден предупредить, что если моя помощь слишком сильно заденет интересы империи, то об этом узнают и я стану для вас бесполезен». «Значит, в твоих интересах, чтобы не узнали», — отрезал все еще недовольный Аргалор. «А насчет того, что тебя скоро раскроют, можешь сильно не волноваться. Я не заинтересован в твоем падении. Скорее, наоборот. Аргаза права, ведь за прошедшую пару столетий твой род создал немало связей с другими легионерами, не так ли? Я считаю, что Аргалориуму пора расширяться. Да, моя продукция идет в легионы, но обрывочно и мелкими партиями. Я думаю, что настала пора государственных контрактов на поставку вооружения, техники и брони». «Техники?» — нахмурился Люциус, быстро обдумывая, способен ли он подобное провернуть и не проще ли ему прямо сейчас самому броситься на свой Гладиус. «Ты говоришь о продукции Маготиха?» «Конечно», — глаза Аргалора затянула мечтательная поволока. «Только представь легионы бойцов, чьи конечности не знают усталости, а ступни никогда не сотрутся, ведь они созданы из магически укрепленной стали. Такая армия заставит любых врагов наложить в штаны и убраться как можно дальше. А какова будет слава того, кто будет стоять за этим нововведением? Это будет сложно, но если сильно не наглеть, возможно», — наконец произнес Люциус, — «можно начать с моего легиона, а затем соблазнить перспективами пару моих хороших знакомых. Я знал, что ты в конце концов услышишь глаз рассудка, Аргалор не особо желал продолжать разговор, а теперь заканчивая отдавать своим людям приказы. «Скоро у нас запланирован совет, где вы все расскажете мне, что вам известно об одном особо проблемном великане, что устроил свой дом в Орочьих степях». Спустя пару часов на некотором удалении, как от крепости легиона, так и стойбища орков произошла самая необычная встреча, которую только можно было ожидать. Скрывшийся от своих верных нукеров великий хан встретился один на один с легатом священной центральной империи, что тоже ускользнуло из крепости, почти никого об этом не предупреждая. Два природных врага угрожающе прожигали друг друга взглядом, нервно хватаясь за рукояти оружия. Правда, каждый раз, когда орочий вождь прикасался к рукояткам новых топоров, по его лицу пробегала судорога гнева. Оба противника ничего не говорили, а лишь пристально смотрели, готовые отреагировать на то, кто первый нанесет удар. К их счастью, ни один из них не успел совершить столь досадную глупость, ведь тот, кто их привел сюда, наконец-то появился. Итак, Аргалор пришел сюда лишь с Аргазеей Луидорой. Остальным цветным драконам окончательно надоело слушать глупые слова смертных, и они полетели на охоту и осмотр окрестностей. Конечно, лев мог приказать им остаться, но ценой было бы выслушивание их бесконечного брюзжания, на что уже думав был не готов пойти. «С этого дня, один из вас служит мне, второй же мне должен, а значит, в ваши маленькие головы не должно прийти даже мысли о том, чтобы навредить другому, ведь в таком случае вы нанесете вред моей собственности, а вы не хотите довести до чего-то подобного. Это понятно?» «Да, повелитель», — скривившись, процедил орк. «Да, господин Аргалор», с высокомерной усмешкой посмотрел на Ардаша легат, демонстрируя, что его статус намного выше. Великий хан схватился было за топоры, но, заметив многообещающий взгляд Аргалора, очень неохотно их отпустил. «Я рад, что все поняли мои слова, а теперь небольшая предыстория, чтобы вы знали, что именно меня интересует». Более недели назад группа гигантов, возглавляемая несколькими штормовыми великанами, напала на двух мирных металлических драконов и пленила их. Бой был тяжелым, они понесли потери, но все же захватили драконов и, пронеся их сквозь империю, прибыли в эти степи, дабы двинуться в свою крепость. «Я хочу знать об этих великанах все, что вы о них знаете». «Я знаю, о ком вы говорите», — тяжеловесно заговорил дьявольский топор, на его зеленом лбу появилась небольшая морщина, что явно говорило о серьезности темы. «Лишь один великан в наших степях осмелился бы пойти на что-то подобное. Пусть меня проклянут предки, если это не Борос-мучитель, или как его называет мой народ, Борос-похититель. Проклятие степей и всех, кто ее населяет». Глава 14. Упомянув великана, Ардаш дал слушателям полностью вникнуть в то, что он только что сказал. Его имя прекрасно известно в степях орков. Борос-мучитель из века в век похищает всех, кто нужен ему для его отвратительных экспериментов. Всякий же, кто попадает в его лапы, уже никогда не поскачет по степи. Ардаш в гневе стиснул кулаки. Сама мысль о том, что кто-то смел так долго бросать вызов оркам и жить, причинял ему почти физическую боль. Да, легион тоже имеет сведения об этом великане, не очень довольный необходимостью сотрудничать с орком, подтвердил данную информацию Люциус. Несколько раз он нападал даже на приграничные крепости, пусть и никогда не уничтожал их полностью. Его магия земли находится, минимум, на уровне магистра, поэтому защитные артефакты крепости не способны долго сопротивляться такой чистой мощи. Тогда почему империя и кланы орков вообще допустили у себя под боком столь неприятного соседа? Сухо уточнил Аргалор. Необходимость общаться с легатом его раздражала, но ради дела он мог потерпеть. Драконья гордость очень чувствительная вещь, с легкостью приводящая даже самых старых представителей неба к истерикам, способным оставлять после себя изменения в географии. Исчезнувшие леса, выросшие горы, изменившиеся русла рек, это и многое другое происходило, когда старые драконы сходили с ума, потому что этот Борос, подлый выродок, взревел дьявольский топор, напрочь отбросив всякий самоконтроль. Его крепость по-настоящему крепка даже для нескольких объединенных кланов, но когда собирается и впрямь сильная орда, то он просто сбегает. Когда же о нем забывают, то спустя несколько лет или десятилетий он вновь возвращается и принимается за прежнее. Аналогично, кивнул Люциус. Только к этому стоит добавить еще и то, что его крепость находится достаточно глубоко в землях зеленокожих, из-за чего армии приходится опасаться подлых ударов в спину. «Подлых!» — буквально зарычал Ардаш, что с его ростом получилось довольно убедительно. Ваша жалкая империя всегда пыталась завоевать наши степи. Если бы мы раз за разом не пускали вам кровь, свинокожие, то ваши фермеры уже заселили бы земли наших предков. Мы нападаем на вас исключительно из-за ваших рейдов на нас. Не остался в долгу легат, готовый влезть в вечный, как сам космос, спор, но вмешавшийся дракон их оставил. Тишина. Мне плевать, кто чью землю захватил и чьих женщин изнасиловал. Я сегодня здесь ради убийства Бороса-мучителя, к которому у драконов накопился изрядный счет. Насчет его крепости ясно, но о ней позже. Кто что знает о нем еще? Я знаю, великий хан бросил на Люциуса взгляд превосходства. Когда моя орда только готовилась двигаться к крепости легиона, разведчики принесли необычную весть. На самом краю видимости они заметили большой караван, состоящий исключительно из великанов. С этого и надо было начинать. Возмутился Аргалор, наклонившись вперед. Подробности. С ними были драконы. Вперед вырвалась взволнованная Луидора. Они были живы. Хорошо себя чувствовали. Дай ему сказать. Осадил ее лев и требовательно посмотрел на вождя. Мои разведчики не рискнули приближаться, поэтому они мало что сумели разглядеть. Однако среди гигантских подвод они увидели трех пленных драконов. Трех. Драконы пораженно переглянулись. Получалось, после захвата целых двух взрослых драконов Борос посмел атаковать логово еще одного повелителя неба и пленить его. Да, трех, нахмурился Ардаш от того, что его перебивают. Также мои разведчики сумели увидеть, что караван великанов был изрядно потрепан, и многие из них лежали на телегах. Как мы и думали, нападение на родителей Луидоры, а теперь и того третьего дракона не прошло без жертв, поделилась общей мыслью Эргоза. Нападим мы на них, когда они были в полной силе, то нам пришел бы конец. Но насколько они сильны сейчас, одно ясно точно, им нельзя давать времени прийти в себя, мрачно подытожил лев. Как давно твои разведчики их видели? Около трех дней назад, прикинул Ардаши, думав мысленно согласился, что так примерно и ожидалось. Все же наличие крыльев позволило драконам быстро сократить расстояние с великанами, вынужденных идти пешком. Создать портал на такое расстояние для великанов было очень непростой задачей. «Тогда у нас еще есть время», — обрадованно воскликнула Луидора. Она чуть ли не подпрыгивала от распирающих ее эмоций, но никто кроме нее не показал признаков радости. «Время есть, а вот чего нет, так это понимание, с кем придется иметь дело», — Аргалор повернулся к Ардашу. «Что известно насчет крепости? Ее гарнизон очень мало», — скривился орк. «Если великаны замечают разведчиков любого из клана, то немедленно следует удар по стойбищу. Единственный способ не быть уничтоженными – это держаться как можно дальше. Но что-то вы так или иначе должны были узнать», – нетерпеливо воскликнула Луидора. «Так и есть. Крепость была построена на большом холме, который впоследствии был укреплен магами земли. Она имеет два ряда стен, когда второй ряд плавно переходит в сам холм и подземные переходы. Все находящиеся здесь драконы разом поморщились. Если драконы были повелителями неба, то великаны по праву могли называться повелителями земли. Во время Великой войны великаны строили целые планеты-форты против наступления драконов. Сейчас же, когда накал страстей, как и масштаб сражений, спали, великаны все еще любили зарываться в землю, чем очень раздражали своих исконных врагов. Благо, по своей природе великаны хоть и обладали меньшей гордыней, но все еще были очень гордыми существами. Именно поэтому в большинстве своем гиганты предпочитали биться на поверхности, а не прятаться под землей. В самой крепости по преданиям гарнизон составляли исключительно великаны. Если Борос за прошедшие столетия не изменил своим привычкам, то все будет так же. Какие именно великаны? Задал важный вопрос лев, и от этого и впрямь многое зависело. Любой ученый, что занялся бы изучением великанов, очень скоро заметил бы интересную закономерность. Чем выше и опаснее становились великаны, тем их фигура и лица становились более пропорциональными. Если те же штормовые великаны напоминали идеально слепленных людей, пусть в среднем и высотой от 10 до 15 метров, то уже те же ледяные или каменные великаны имели куда более деформированные черты. Впрочем, самыми худшими в этом плане считались полуразумные пустынные и холмовые великаны. Мутации в их телах достигали такого разнообразия, что встретить двух идеально похожих великанов этих типов было практически невозможно. И Аргалор даже знал причину. Во время Великой войны, когда великаны начали оттесняться и проигрывать, Совет Штормовых Великанов дал одобрение на программу ускоренного выведения солдат. Сириана совершенно не разбиралась в вопросе, как и сам лев, поэтому знала лишь последствия, а не причины, но итогом стало то, что чем дольше шла война, тем все больше ошибок накапливалось в подчиненных штормовыми великанами собратьях. Когда война закончилась, было практически невозможно найти ни клонированных, ни штормовых великанов, из-за чего мутации и генетические ошибки продолжили свой веселый путь по вселенной. При этом имелась прямая связь между силой и числом мутаций. Более сильные ветви умирали намного меньше, поэтому и клонирование они проходили не так часто, в то время как холмовые и пустынные великаны, как самые слабые и многочисленные, стали истинной жертвой этой бесконечной войны. Стоит отметить, что сам лев находил довольно забавным, что обрекшие на подобную участь своих соотечественников высокомерные штормовые тоже в конце концов поплатились. Отказываясь уродовать свою родословную, они не получали столь необходимых пополнений, поэтому в конце войны почти вымерли. Не отличаясь же плодовитостью, за прошедшие тысячелетия они не сильно продвинулись в восстановлении своей расы. Это, в свою очередь, и помешало великанам воспользоваться раздором в стане драконов, когда пропал Элдвинг. Лишенные управления штормовыми, уставшие от бесконечной войны, основные массы гигантов просто массово отказывались идти в атаку. И если изначально штормовые могли с легкостью подавить бунты, то с уменьшением их численности это уже было невозможно. «Здесь уже могу помочь я», — вмешался Люциус, видя заминку орка. «Время от времени маги легионов проверяют ближайшие опасности империи на предмет численности и организованности. Очень тебе это помогло, человек», — ухмыльнулся великий хан. «Поэтому в своей массе в подчинении Бороса именно холмовые, но среди них есть немало и ледяных, и огненных собратьев. Ледяных, разве для них климат не слишком жарок? Вероятно, артефакты», — пояснила Эргалору Эргаза. «Хоть я и должна признать, что такие игрушки стоили бы немало». Подытожим, Эргалор оглядел всех собравшихся. «У нас есть отлично укрепленная крепость очень старого и опытного штормового великана, в подчинении которого могут быть как достаточно опасные небесные великаны, так и еще, возможно, и пара штормовых. Также известно, что многие из них были ранены и, скорее всего, еще не успели выздороветь. Это все, еще то, что если мы и победим Бороса, то он немедленно сбежит», — подметила важный момент Эргаза. «Не забываем, мучитель получил свою славу именно за свою трусливую подлость и неготовность драться до последнего. Значит, мы должны выманить его и дать почувствовать, что вся ситуация у него под контролем. Тогда он выйдет, он окажется у нас в когтях», — ухмыльнулся лев, но в ответ Эргаза отнюдь не улыбалась. «Эргалор», — привлекла внимание Эргаза. Она была смертельно серьезна. «Послушай меня внимательно. Я уверена, ты и сам это знаешь, но штормовые великаны не просто так считались и считаются нашими самыми злейшими врагами. Даже он один – это угроза, которую мы ни за что не должны недооценивать. Малейшая ошибка может привести не просто к нашей смерти, но к нашему пленению. Я это знаю», — Эргалора раздражала, что ему говорят прописные истины. «Не нужно повторять мне это по 10 раз», — он посмотрел на Эрдоша. «Именно поэтому я хочу, чтобы ты связался со всеми самыми ближайшими кланами орков, что не участвовали в твоем походе, и пригласил их напасть на крепость Бороса. И зачем им это делать?» — почти презрительно спросил орк, но тут же отвел взгляд, когда Эргалор опасно близко приблизил морду к его телу. «Потому что у них появится возможность раз и навсегда покончить с угрозой похищения их детей. А во-вторых, я вот уверен, что за прошедшие столетия Борос накопил немало сокровищ в своей крепости. И те, кто поможет нам с ее уничтожением, так или иначе получит свой кусок». Суртус Величественный, один из старейших на Тарасе древних титанических драконов, был чертовски зол. И еще бы ему было не злиться. Прямо в его стране, где он устроил себе логово, самым наглейшим образом действовали похитители металлических драконов. И если бы это были обычные смертные, возжелавшие себе сомнительную славу убийц драконов, а нет, все было намного хуже. Кому как не ему, одному из тех, кто лично присутствовал на последних активных полях войны с великанами, знать об отвратительных ритуалах поглощения драконьих сил. В отличие от драконов, великаны никогда не стеснялись использовать самые жестокие и подлые ритуалы или магию. И нет, драконы тоже не видели бы проблем в использовании чего-то подобного, если бы не их гордость. Повелители неба отказывались экспериментировать со своим потомством, а насчет поглощения сил, то они просто брезговали, не считая, что сила великанов достойна оказаться в их телах. И вот, последние битвы отгремели, и большинство военачальников обеих сторон погибли или успокоились. Конечно, все еще оставались вопреки всему выжившие чудовища древних войн вроде Карадоса Жнеца Великанов или Одина Одноглазого, сеющих смерть и разрушение почти в каждом из миров, где они останавливались. Тем не менее такие, как они, были исчезающей редкостью, особенно в масштабах известной мультивселенной. Они продолжали свою бессмысленную войну, но большинство древних и уж тем более титанических драконов давно не заботились о великанах. Последние же отвечали тем же. Именно так было и на Тарасе. Хоть этот поистине старый мир и был родиной Жнеца Великанов, что планомерно возвращался в него примерно раз в сотню лет, совершая свои любимые казни, дабы увлечь за собой очередную молодежь, но он никогда не убивал великанов напрямую из этого мира.